2.1. Рыночный механизм. Начнем с краткого рассмотрения основной диаграммы предложения-спрос, показанной на рисунке 2.1. На оси ординат обозначена цена единицы товара P в долларах. Это цена, которую продавец получает за определенное предлагаемое количество товара и которую покупатель заплатит за определенное требуемое количество этого товара. Ось ординат показывает общее требуемое и предлагаемое количество товара Q в данный период времени. Кривая предложения S показывает, какое количество товара и по какой цене производителя могут продать на рынке. Кривая поднимается вверх, потому что чем выше цена, тем большее число фирм имеет возможность производить и продавать товар. Например, более высокая цена дает возможность существующим фирмам расширить объем производства в короткий промежуток времени за счет привлечения дополнительной рабочей силы или сверхурочных работ, а в длительный промежуток времени за счет экстенсивного развития самого производства. Более высокая цена может также привлечь на рынок новые фирмы, у которых еще высокие издержки производства и продукция которых при низких ценах является нерентабельной. Кривая спроса D показывает, какое количество продукции потребители готовы приобретать по каждой цене. Кривая идет вниз, потому что потребитель обычно предпочитает приобретать больше, если цена ниже. Например, более низкая цена позволит покупателям, приобретающим товар, покупать еще большее количество и даст возможность потребителям, которые ранее не могли позволить себе покупку, начать приобретать этот товар. Две кривые пересекаются в точке равновесия спроса и предложения, знак примечания, то есть при равновесных цене и количестве товара. Примечание. Равновесие означает такое состояние рыночной системы, которое характеризуется равенством спроса и предложения. Конец примечания научного редактора. При цене P нулевому его предлагаемое и требуемое количество одинаково, Q нулевое. В этой точке нет ни дефицита, ни избыточного предложения, а значит, нет давления на изменение цены в дальнейшем. Примечание диктора. Далее, на странице 29 следует рисунок 2.1. Кривые предложения и спроса. Зависимость цены от количества товара на рынке. Конец примечания диктора. Предложение и спрос не всегда уравновешены на рынке. Например, тогда, когда неожиданно меняются условия, но у рынков имеется тенденция к равновесию. Чтобы понять, почему это происходит, предположим, что первоначально цена была выше равновесного уровня, например, была равна P первому. Рисунок 2.1. Тогда производители будут пытаться изготовлять и продавать больше товара, чем потребители готовы его купить. Будет скапливаться излишек, и чтобы распродать этот излишек, или по меньшей мере не допустить его роста, производителям следует снижать цену. Тогда цена будет снижаться, спрашиваемое количество товара увеличиваться, а предлагаемое количество уменьшаться до тех пор, пока не будет достигнута цена равновесия P нулевое. Противоположная ситуация возникнет, если цена первоначально была ниже P нулевое, положим, P второе. Будет развиваться дефицит, потому что при этой цене потребители не смогут купить столько товаров, сколько они хотели бы. Это создаст давление на повышение цены, когда потребители будут стараться обойти друг друга, чтобы купить имеющийся товар, а производители отреагируют на это повышением цен и расширением производства. В конечном итоге цена опять достигнет уровня P нулевое. Страница 30. Строя и используя кривые предложения и спроса, мы предполагаем, что при определенной цене будет произведено и реализовано определенное количество продукции. Это имеет смысл в том случае, если рынок, хотя бы в первом приближении, является рынком свободной конкуренции, на котором обе стороны, продавцы и покупатели, мало влияют на изменение рыночной цены. Если же предложение контролируется единственным производителем, монополистом, то простого однозначного соответствия между ценой и предлагаемым количеством товара не будет. Причина заключается в том, что поведение монополиста зависит от формы и положения кривой спроса. Если кривая сместится каким-нибудь образом, монополисту может оказаться выгодным фиксировать объем предложения и менять цену, или фиксировать цену и менять объем предложения. Поэтому, когда мы строим кривые спроса и предложения, мы неявно предполагаем, что имеем дело с конкурентным рынком.